Кирпич восьмой. Ритка долго не могла успокоиться после встречи со скинами. Всю дорогу она в деталях вспоминала происшествие, с каждым разом приукрашивала мои подвиги. В последней ее версии хулиганы выглядели мелкими глупыми детишками, не понимающими, с кем связываются. То, что я сам получил по носу, она сочла неким хитрым тактическим приемом. «Не, Сереж, круто, ты так загнулся, как будто от боли. А потом сам так как дал!» – тараторила Ритка. «Те двое аж сразу перекосились, поняли, с кем дело имеют». Да уж, удружил Леха, хоть бы предупредил, что ли. Тем не менее, слушать Ритку приятно. Мы зашли в одно кафе поблизости от кинотеатра. Полутемная интимная обстановка заведения настраивала на авантюрный лад. Кругом сидели влюбленные парочки, а у телевизора собралась небольшая кучка пузатых мужиков, смотревших футбол. За бильярдным столом лениво гонял шары какой-то очкастый парень. После каждого неудачного удара он мрачнел лицом и бормотал страшные проклятия. Толстая, но опрятная официантка принесла нам темного пива. Арбузные груди колыхались в такт ее движению. Ритка ревниво проследила мой взгляд, а потом куда-то в пустоту сказала. Ей явно не помешало бы заняться утренними пробежками и сесть на диету. Я постепенно отходил от первой в моей жизни драки, и сейчас с упоением вспоминал сладость чувства от... Нет, не победы своей эффективной, а от того, что смог ударить человека. Ударил, даже не зная точно, что это повлечет. Нос противно пульсировал и отдавался ноющей болью. По пути в кафе зашли в аптеку, где я купил пластырь. С пластырем на носу я чувствовал себя пострадавшим за правое дело героем. Наверное, впервые в жизни я пожалел, что в детстве не записался на бокс. Отец мой, преподаватель математики, всегда противился тому, чтобы я занимался подобными видами спорта. Зато с его подачи я собирал марки и разводил аквариумных рыбок. Где эти рыбки-то? Потерянное время. «Сереж, а ты, наверное, боксом занимался?» – перебила мое размышление Рита. «Или самбо?» «Ничем я не занимался, Рит», – хмуро ответил я. «К сожалению». «А вот Сашка Бардаенко мне рассказывал, что он занимался чем-то таким, то ли ушу, то ли кунг-фу, даже пояс у него какой-то есть. А Стас вообще чемпион СССР по тяжелой атлетике». «Про Стаса я знаю», – сказал я. «А насчет Сани Бардаенко? Это правда, что вы встречались с ним?» «Да, встречались одно время, пока он мне не надоел. А ты откуда знаешь?» – прищурив глаза, спросила Ритка. «Слышал от него», – сказал я. «Да, правду говоря, что у мужики хуже баб. И язык у вас без костей», – презрительно сказала Рита. «Ну, ты всех-то под одну гребенку не греби», – оскорбился я за мужиков. «Гоу!» – заорали болельщики. Бильярдист-очкарик испуганно вздрогнул. Официантка повторила пиво. Оптические ее груди стали еще больше. Когда она отходила, я с трудом перевел взгляд на Риткину грудь. В сравнении с арбузами официантки, ее грудь явно проигрывала. Но маленькие ее сиськи я назвать не решился бы. «А что еще он рассказывал?» Сделав ударение на слове «еще», спросила она. «Да ничего особого. Встречались, рассказывал. Расстались, рассказывал». «Хватит увиливать, Сергей», – возмутилась Ритка. «Говорил он, что трахнул меня. Говорил, что бросил». «Хрен его знает, Рит. Чего ты привязалась?» – вспылил в свою очередь я. «Какая разница, говорил что-то или нет?» «Да такая, что если говорил, то он лгал, как сука. Да, мы встречались пару раз. Один раз он цветы какие-то полевые подарил. Подвез к себе домой после ресторана. Выпили пару бутылок коньяка. Саша долго мялся, наконец решилась, когда выдумал, что я окончательно опьянела. С какой-то остервенелой злостью рассказывала Ритка. Но оказался неспособным к боевым действиям. Паник, стушевался, извинился и отправил меня домой». «Что значит оказался неспособным к боевым действиям?» – решил уточнить я. «Ну ты че, Сереж, совсем глупенький. Не встал у него, понимаешь? После этого он не то что бросил меня, он взглядом со мной боится встречаться. А всем гад рассказывает, что поматросил меня, да бросил. Ну, может, для него факт того, что ты соглашалась с ним переспать, уже сам по себе является победой? И он потерял спортивный интерес?» – спросил я. «Да?» – задумчиво сказала Рита. «Я не думала над этим. Но если бы я была мужчиной, то я бы это победой не назвала, а назвала бы полным, безоговорочным и позорным поражением». Закурили. Пока курили, наши забили еще один гол. А потом позвонил Леха. «Да, старик, ну ты еще долго? За полночь уже?» «Да, понял, это срочно?» «Ясно. Хорошо, через полчаса буду». «Посади ее на такси и возвращайся туда, где сидишь», – четким шепотом сказал Леха. «Все понял, до связи». «Эх, хорошая девчонка Рита, свойская такая, и расставаться не хочется». «Рита, мне очень жаль, но я вынужден уехать. Важная встреча». «В час ночи?» – широко раскрыл глаза, удивленно спросила она. Я мысленно и нецензурными словами похвалил Лехин план. «Да и сам я придурок. Действительно, какая может быть важная встреча у рекламного менеджера в час ночи?» Оставалось сохранить хорошую мину. «Да, Рит, в час ночи. Очень важная встреча. Я очень хочу проводить тебя и посадить на такси». «Хорошо, как скажешь», – растерянно сказала она. Для нее-то план действий расписан до утра. Милые беседы за кружкой пива, потом можно еще куда-нибудь заглянуть. А можно сразу, конечно, предварительно поломавшись, дать согласие поехать ко мне или к ней. Ну что же, Рит, ожидание секса порой приятнее, чем сам секс. Так что обождем. Я расплатился, мы вышли в прохладную ночь. Я поймал такси. Прежде чем сесть, Рита чмокнула меня в щечку, улыбнулась, а потом смачно поцеловала в губы. Или я ее поцеловал. Неважно, факт в том, что одновременно это получилось. Непроизвольно. Я расплатился с таксистом и вернулся в бар. В одиночестве сидя за кружкой пива, я вспомнил, как утром тупо просрал все свои планы. Как меня выгнали с планерки. Какой унизительный для меня разговор я подслушивал у двери нашего кабинета. И подумал, стоило ли грузиться. Жизнь продолжается. Я допивал пиво, когда в бар валилась уже знакомая мне троица. Леха и два скинхеда. Шумной, привлекающий внимание толпой, они подошли ко мне. «Здорово, Серега», — сказал Леха. «Знакомься, Лом и Лобзик». Лобзиком оказался Щербатый. Он довольно улыбился. При улыбке его череп туго обтягивался блестящей кожей. «Официант, пиво!» – заорал Леха. Тут же прибежала уже знакомая мне толстая официантка, выгрузила с подноса пиво, не пролив ни капли, и удалилась под одобрительные взгляды скинов. «Вот это я понимаю, сиськи!» – воскликнул Лом ей вслед. Официантка оглянулась, лукаво улыбнулась и погрозила ему пальцем. Скины заржали. «Ну че, пацаны, за знакомство?» – серьезно сказал Леха. «За знакомство!» В несколько шикарных глотков пацаны осушили бокалы. Минут 20 посидели лениво обсуждая футбол и уже не торопясь потягивали холодное темное пиво. У меня на языке вертелось поскорее спросить Леху о сегодняшней драке, рассказать ему о том, что произошло в эти дни. Но Леха знаком дал понять, что пока не время. «Ладно, пацаны, приятно было познакомиться. У меня тут с корешем разговор серьезный будет», — сказал он скинам. «Какой базар, Леха, мы удаляемся», — кивнул Лом. «Бог даст, свидимся еще». «Свидимся, куда ж денемся», — подтвердил Леха. «Еще раз спасибо за помощь. Хорошие вы актеры». Скины удалились. «Леш, объясни мне, что произошло у кинотеатра?» – нетерпеливо спросил я. «И кто эти парни?» «Обычные парни. Такие же менеджеры среднего звена, как и ты. Просто сильно увлекаются футболом и фэн-движением. Завсегдатые 13-го сектора». «Ну, это я понял», – сказал я. «А что они с тобой делали?» «Видишь ли, Серега, авторитет поддерживается не только хорошо подвешенным языком, но и кулаками. Вернее, не столько твоими физическими характеристиками, сколько готовностью броситься в бой. Как ты думаешь, почему люди боятся озверевших кошек? Ну что может сделать этот маленький мурлыкающий пушистик против человека? Ну и сцарапает тебя. Но в итоге-то ты ему шею свернешь. То есть сила кошки заведомо слабее силы человека. Но кошка проявляет готовность пустить когти в ход, несмотря на неравенство сил, а человек нет». Я улыбнулся такому сравнению. «И ведь действительно, я бы не рискнул пойти против вздыбившейся шипящей кошки. Проще пойти на попятную и смириться с этим малюсеньким поражением, стереть его из памяти, зато не получить ни царапины». «И у людей так, чё ты ржёшь? Я видел много различных групп людей, где доминировал не самый сильный и не самый здоровый. В группе доминирует лидер. Лидер, готовый ценой жизни порвать пасть любому, кто пойдет против него. И все эти здоровяки и спортсмены пасуют перед таким с виду хилым, но сильным духом лидером. Понятно излагаю?» «Пока все понятно», — кивнул я. «Мне уже понятно, к чему клонит Леха, но прописные истины, знакомые каждому пацану, проведшему хотя бы часть детства на улице, возложения Лехи звучали иначе. Весомее, что ли? Идем дальше. Если б я тебя просто предупредил о том, что собираюсь организовать твою стычку с хулиганами, ты был бы готов к этому заранее, бы знал, что тебе ничего не грозит. Понятно, здесь ни о какой силе духа речи быть не может. Просто перед девчонкой пофорсить, липовый авторитет наработать. А такой дутый авторитет рано или поздно раскроется, и тогда падать тебе будет очень больно. В этот момент я понял, что изменить себя мне будет несколько сложнее, чем представлялось ранее. Невозможно придать себе вид готового ценой жизни порвать пасть любому, кто пойдет против меня, не побывав в таких ситуациях. В ситуациях, когда оделся сломанными ребрами, я почту за удачу. «А пацаны-то откуда?» – спросил я. Вышел я из кино, жену домой отправил на такси, а сам в этот бар зашел. Выпью, думаю, кружку пива, пока Резей там с девушкой общается. Здесь познакомился с Ломом и Лобзиком. Прикольная погоняла, да? Ага, напоминает капитана Врунгеля и рассказы Носова. Поговорил с пацанами, попросил поучаствовать в легком театральном действии. И они так просто согласились. Подход к людям надо знать. Да речь не об этом. Ты, кстати, молодцом себя показал, не растерялся. Да растерялся я, Леш, растерялся, признался я. Да? Ну, я не заметил, а если я не заметил, то никто не заметил. Удар, конечно, на двоечку был, но главное сам факт. Ты преодолел свои страхи, растерянность и сделал как надо. Да если бы не Рита, начал я, но Леха перебил. А то, женщины нас резвее окрыляют. Я потому и подобрал такую ситуацию, чтобы ты не смолодушничал, А то, знаешь, бывает. Да ладно, зачем конфликтовать, можно миром решить, все равно о моем позоре никто не узнает. Это заведомо порочная философия, особенно учитывая то, что сам-то ты об этом знать будешь, и каждый такой малодушный поступок – это гвоздь в гроб твоей силы и уверенности. Леха умолк, залпом допил пиво и заказал еще. Слушай, а что с Лидкой? Ты же любишь ее вроде. Не знаю, Леха. Мне очень сильно хотелось доказать себе, что я что-то могу. Пригласить секретаршу шефа в кино показалось мне сильным поступком. «Чё за глупости?» – смутился Лёха. «Ну ладно, продолжай. А ещё лучше, начни сначала, расскажи всё, что произошло с момента моего отъезда». Пока я рассказывал, мы выпили ещё по паре бокалов пива. Лёха иногда одобрительно кивал, иногда кривился, но не перебивал. После моего рассказа он посмотрел на часы и сказал. «Итак, первый вывод. С соседями и сослуживцами надо дружить. Твой сосед Вася, конечно, полный долбоеб, и ты правильно сделал, что отшил его. Но запомни, худой мир лучше доброй ссоры. У тебя же застенчивость переросла в излишнюю самоуверенность и агрессию. За пару дней ты умудрился до предела обострить отношения с Васей, обоими вахтерами и Панченко. Здесь не действует тактика «лучшая защита – это нападение». Контролируй свои эмоции». «Это я и сам уже понял», – сказал я. Мне кажется, я начал понимать разницу между тем, когда надо не дать себя в обиду, а это можно сделать вполне доброжелательно, и тем, когда, закрепляя мизерное превосходство, я не упускал случая добить кого-то, танцуя на его костях. Взять хотя бы тот случай, когда я подарил свои старые шмотки Васе, а потом поздравил его с обновкой. «Плохо понял», – подтвердил мои догадки Леха. «Не озлобляй людей против себя. Я понимаю, тебе сейчас сложно, но твоя задача – балансировать на грани. Не давать себя в обиду, но при этом быть милым, приятным резвеем. А это уже дипломатия». «Ясно», – кивнул я. «Учту». «Насчет подслушанного тобой разговора», – продолжил Леха. «Но это совсем глупый и непродуманный поступок. Так подставиться. Ну и что ценного ты узнал? Ничего нового о себе ты не услышал, только испортил себе настроение». Никто не гарантировал тебе моментального изменения отношения к тебе и людей. Это дело ни одного дня, ни месяца даже. Но если будешь двигаться в правильном направлении, то все будет нормально. И уважать еще станут, вот увидишь. Так что не вздумай увольняться. Все эти панченки воспримут это как победу. А ты же надолго запомнишь это поражение. И даже если ты на новом месте добьешься успехов, то воспоминания об этой неудаче будут не заживающей раной в душе беспокоить тебя. Тем более шеф тебе пообещал повышение. Он не обещал, он сказал, что было в планах, исправил я Леху. Да это одно и то же. Не было бы в планах, вообще бы не озвучивал тогда. И еще, возможно, это звучит банально, но именно в этом есть секрет успеха. Воспитывай силу воли. Поставил задачу бегать по утрам, так не ленись, просыпайся рано, вставай и бегай. И пофиг на погоду, бегом на улицу. Дождь там, снег или град, это все отмазки для слабовольных даунов, ясно? Ясно. Что касается твоих амурных похождений, задумался Леха. Скажу просто. «Бери не то, что легко дается, а то, чего самому хочется». Посидели еще полчасика. Разговор плавно перешел на Лехины дела, да на баб. Леха так и не сказал, чем он занимается. Зато о бабах говорил с видом знатока и со вкусом. Шел 5:00 утра. Пора по домам. Леха сел за руль. Серьезный и сосредоточенный. Словно не он недавно выпил 5 литров пива. Ехали молча. А когда проезжали Каменноостровский, я увидел идущих по тротуару Панченко с Лидкой. Они держались за руки. Я моментально протрезвел и прошептал: «Нифига себе!» Леха отреагировал моментально. «Кто такие?» «Тот самый Костя Панченко. И знаешь с кем? С Лидкой!» Леха чему-то загадочно улыбнулся и полез за сотовым.